Издательство «Шерхан» становилось на ноги и появилась финансовая возможность вкладывать деньги в рекламу. Это стало постоянным камнем преткновения в спорах между Есиповым и коммерческим директором Автаевым, жадно считающим каждую копейку и трясущимся над каждым рублем. Сегодня им предстояло обсудить план рекламной кампании по новой книге из серии «Восточный бестселлер». И Есипов заранее готовился к тому, что придется тратить красноречие в попытках убедить коммерческого директора вложить в это деньги. «Серия и так достаточно раскрученная», — громко и возмущенно говорил Автаев. «Реализация находится на хорошем уровне, и я не считаю, что нужно заниматься дополнительной рекламой». Средний уровень реализации означал, что книга со склада издательства продается оптовикам в течение не более 4 месяцев. При хорошей реализации тираж уходил со склада в течение 2 месяцев, и это позволяло быстро обернуть вложенные деньги и получить прибыль, минимально страдающую от инфляции. «Мы должны стремиться к тому, чтобы поднять уровень реализации», — мягко возразил Есипов. «Это и так произойдет», — упирался Автаев. «Серия запущена. Теперь процесс будет развиваться сам собой. Ты же знаешь, как это происходит во всех издательствах. Первые книги идут плохо, потом все лучше и лучше, совершенно независимо от качества произведения. Это объективный процесс. И зачем тратить деньги на то, что и так случится? Не понимаю». «Потому что я хочу увеличить тиражи. Если ждать, пока серия раскрутится сама собой, мы должны ограничиваться максимум 100-120 тысячами экземпляров. А я хочу, чтобы мы могли уже сейчас печатать 1000 по 150-200 и иметь гарантию, что они будут проданы». «Ну, конечно», — испуганно взмахнул руками Автаев. «Ты вложишь деньги в такой огромный тираж, а вдруг он не разойдется? Никто тебе таких гарантий не даст». «Гарантии будут, если мы правильно организуем рекламу». «Семен», — обратился Есипов к главному редактору, — «ты подобрал отрывки для предварительной публикации?» С главным редактором тоже приходилось спорить, но уже по другим вопросам. Семен неизменно предлагал для публикования самые выигрышные отрывки, а Есипов каждый раз с этим не соглашался. Он был единственным из всех троих, кто умел смотреть вперед. И Автаев, и главный редактор Семен Воронец думали только о сиюминутной выгоде. Все их помыслы были направлены на издание и реализацию каждой конкретной книги. Понятно, что для наиболее успешной реализации одной книги нужно давать в предварительную публикацию самую сильную сцену. Но что же будет дальше? А дальше читатель, который прочтет в газете эту самую эффектную сцену, решит, что и вся книга написана на таком же уровне. Конечно, он будет эту книгу искать, гоняться за ней. Откроет, начнет читать и поймет, что весь остальной текст значительно слабее. И вообще книга-то в целом не про то, про что был опубликованный отрывок. Вздохнет, посетует на свою доверчивость, и за следующей книгой гоняться уже не будет, какую бы роскошную рекламу этой следующей книги ни делали. «Единожды солгавший, кто тебе поверит?» Кирилл Есипов считал, что в предварительную публикацию нужно давать не самую эффектную сцену, а самую интригующую, чтобы прочитавший отрывок человек загорелся желанием узнать, а в чем же там дело и чем все закончится. К сожалению, Семен Воронец находить такие отрывки не умел. Он был напористым и наглым, умел вести переговоры с авторами и переводчиками, но в литературе ничего не понимал и вкуса к ней не имел. Он с завидным постоянством выискивал в готовящейся к изданию рукописи самые чернушно-клюквенные куски, которые ни в малейшей степени не являли собой лица всей книги. Любители чернухи, поверив рекламе, купят книгу и будут разочарованы. А более интеллигентный читатель, тоже поверив этой же рекламе, книгу не купит вообще. Но вбить это в голову патологически тупого Воронца никак не удавалось. Он по-прежнему считал, что «Гора трупов и море крови» — лучшая приманка. Тогда как генеральный директор видел в этом качестве интригу, конфликт, тайну, загадку. Кроме публикации в газетах, реклама новых книг давалась в выходящих изданиях, но уже в виде аннотаций, составлять которые должен был все тот же Воронец. Первые опыты показали, что делать это качественно он не может. Ухватить суть интриги, изложить ее сжато, буквально в нескольких словах, добавив таинственности и завлекательности, это было выше его скромных способностей. Семен пытался поручить это переводчикам, но и их аннотации оказались лишь немногим лучше. В конце концов, Есипов посоветовал ему найти человека, который хорошо понимает, что такое рекламная аннотация, и умеет читать рукописи по диагонали и заключить с ним трудовое соглашение. Но тут уж скаридный Автаев, что называется, рогом уперся. За что платить? За то, что можно делать самому? Ни за что.